Сёма снова один, что придает ему смелости. Из кухни доносятся звуки вновь наливаемой воды, гремит чайник и тому подобное. На фоне этих звуков невидимый Эликс, наконец, подает свой голос. «Так чем тебе, говоришь, помочь-то, Сёма? Видите ли, у меня никого здесь нет. Совсем никого. Мне для начала надо бы легализоваться. Все остальное приложится. Вот эта Зинаида из русского клуба, она дама компетентная во всех отношениях, она мне посоветовала...» Эликс медленно появляется в проеме кухни и, оставаясь там, с невероятной заинтересованностью упирается в телевизор. Сёма, следуя ему, переводит глаза туда же. Говорит, Александр против не будет, он душевный, в смысле странное затишье в телевизоре. Заключить гомосексуальный брак фиктивно. Эликс внезапно вместе за экранным взрывом. «Гол! Гол! Гол, твою мать! Я... Ух!» Резко выключает телевизор. Пауза. «Что-что? Я что-то не расслышал. Повтори, Сёма. Я хотел бы заключить с вами фиктивный брак». Маленькая пауза, приличествующая серьезности ситуации. Эликс с любопытством. «А я кто? Жених или невеста?» «Это крайне важно. Мне надо настроиться». «Сёма, перестаньте. Перестаньте, пожалуйста, перестаньте, Эликс. А я еще не начинал». «Так, разберемся. Идея, конечно, хорошая, поет. И я была девушкой юной, сама не припомню, когда. Я себе так смекаю, что тебе и спать негде, Сёма. Мне, понимаете, главное — это легальные документы». «Эликс, погоди. До документов еще дожить надо. А что? Спать можно здесь, — показывает на диван. Или там. Жест в сторону спальни. Со мной». Резкий, похожий на полицейский, свисток чайника. Продолжая из кухни. «Я в целом не против, только мне некогда. Я человек занятой. Салатику еще хочешь? У меня есть другой. Mexico Lights. Так что возьмешь мои документы и сходишь куда надо. Сёма, как же без вас? Разве можно?» Эликс выходит из кухни, в одной его руке чайник, в другой — блюдо с крупными ломтями красных, желтых, оранжевых плодов, красивых, как на картине Гогена. Эликс с мальчишеской важностью: «Сказано, я договорюсь, и потом, тебя же на работу надо устраивать. Ты кто по специальности?» Сёма: «Я, так сказать, имею дело с литературой». Эликс: «В смысле?» Сёма: «Ну, по образованию филолог. А вообще...» Эликс: «Филологи — это которые со словистами тусуются, что ли?» «Форцовщики, в смысле?» Сёма: «Ну, это не так фатально. Филология в большей степени касается языка. Да вы ешьте, ешьте, да. Язык до Киева доведет». Пауза. Себе неожиданно трезво. И много-много дальше.